Новогодний торт Нонны Пенелопы. Ингредиенты. Для теста. Мука пшеничная 240 граммов. Яйцо куриное 4 штуки. Масло растительное 200 миллилитров. Сахар 180 граммов. Молоко 200 миллилитров. Разрыхлитель теста 10 граммов. Какао-порошок 30 граммов. Ванилин 1 щепотка. 2 столовых ложки рома. Для замачивания. 3 столовых ложки рома. 3 столовых ложки воды. 25 граммов сахара. Для начинки и украшения. 200 граммов темного шоколада. 300 граммов сахарной пудры. 2 столовых ложки молока. 150 грамм растопленного сливочного масла. 50 грамм поджаренных и крупно нарезанных орехов фундук, 70 граммов цукатов из вишни и 50 граммов цукатов из лимона или свежие фрукты по вашему вкусу. Готовим. В миску всыпать какао и влить горячее молоко, хорошо перемешать венчиком, чтобы добиться однородной массы без комочков. В глубокую миску поместить яйца, добавить ванилин, сахар и на высоких оборотах миксера взбить все в пышную светлую массу. В несколько приемов влить растительное масло без запаха, каждый раз хорошо взбивая смесь миксером. Влить в смесь молоко с какао и хорошо взбить на малых оборотах миксера. Теперь просеять в смесь муку с разрыхлителем, хорошо перемешать лопаткой, чтобы не было комочков. Форму для выпекания выстелить пергаментной бумагой или смазать маслом, вылить тесто, разровнять. Отправить выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность пирога проверить зубочисткой. Если воткнуть ее в середину пирога, она должна оставаться сухой, без налипшего теста. Приготовление сиропа. Для сиропа растворите сахарный песок в горячей воде, дайте остыть и добавьте ром. Растопите шоколад на водяной бане и дайте ему остыть. В миске взбейте размягченное при комнатной температуре сливочное масло, постепенно добавляя сахарную пудру и молоко, и взбивайте до однородной кремообразной консистенции. Добавьте остывший шоколад в масляный крем и перемешайте до однородности. Разрежьте остывший торт на 2 слоя и положите нижний слой на сервировочное блюдо. Смочите нижний слой торта половиной сиропа и распределите 1/3 шоколадного крема. Смочите верхний слой торта и соберите торт. Покройте торт оставшимся шоколадным кремом и создайте волнистую поверхность обратной стороной ложки или вилкой. Распределите измельченный фундук по краю торта. Украсьте поверхность торта цукатами из вишни, цукатами из апельсиновой цедры или фруктами и ягодами по вашему вкусу. Торт можно хранить в холодильнике не более 48 часов.